часто парю над миром, океанами. Пока вы спите дома, кто-то топает под R&B. Детки золотые ждут подарочков от папочек. Мой голос остается прежним, но доносит истину до вас. Сквозь столько маск, как запах масла проникает в глубину танцпола, на чьих-то губах оседает. Да ты права, я летний ветер, что дарит тебе мечты, которые согреют. Даже когда вокруг зима, лучик солнца останется в душе от меня. И вся земля позеленеет, и нас бросит себе, а ей надоели мы. Да нас уже не спасти, планета точит ножи. Мы слишком много причинили боли ей, пойми. Новые заповеди не помогут, так что не губи губами дыма, все застелится, это конец, жди. И летний ветер лишь приятно прикоснется к твоей коже. Осторожно, ты почувствуешь прохладу вопреки взрыву, что рядом. И ты станешь ветром уже самой чистой новой весны. Самой чистой новой весны.